Рост 1,72 м, глаза голубые, волосы белесые, телосложение среднее, особые приметы – передние зубы металлические. 17 мая 1973 года совершил побег из колонии особого режима номер 402-77 Иркутской области. Местонахождение неизвестно. Тот же день, понедельник, 4 июня, после 21.00. Рукопись журналиста Белкина. Продолжение. Глава 3. КПЗ. Итак, меня арестовали на Бакинском аэродроме из-за этого дурацкого гроба с опиумом. Что чувствует человек в тот момент, когда его арестовывают? Первое желание — выдернуть плечо из-под руки милиционера, освободиться и крикнуть: «Вы с ума сошли? Да вы знаете, кто я?» И тут же руку в карман пиджака, достаешь красную книжечку «Комсомольской правды», где сверху еще значится золотыми буквами ЦК ВЛКСМ, и все. Человек меняется в лице, любой милиционер берет под козырек. О, сила красной книжки! Она открывает двери закрытых цыковских буфетов и пляжей, начальственных кабинетов, билетных касс, спецраспределителей, гостиниц, складов и даже женские сердца. Человек с красной книжкой, с хорошей цыковской книжкой, может все. Пригласить девушку в дом журналиста или в дом кино на закрытый просмотр зарубежного фильма, получить путевку в закрытый дом отдыха, достать мясо в Елисеевском магазине, купить импортные шмотки в сотой секции ГУМа, получить столик в любом ресторане, курить Marlboro и пить скотч-виски из редакционного буфета, нарушать правила вождения автомобиля и даже послать такой матери постового милиционера. Все можно под прикрытием хорошей цыковской красной книжки. Но в тот момент, когда бакинский милиционер взял меня за локоть и сказал с акцентом: «Вы арестованы», я вдруг с ужасом понял, что спасительная красная книжка, волшебная палочка-выручалочка вместе со всеми документами, блокнотами по мирской командировке, электробритвой и еще какой-то мелочью осталась в руках Ани Зияловой и ее брата, которых уже, как говорится, след простыл с аэродрома. А я в затасканной ковбойке, нестиранных джинсах и грязных кедах сразу превратился в заурядную личность, в плебея. Я оглянулся на багажное отделение. «Послушайте, там у меня рюкзак в багаже». Пробовал я втолковать милиционеру. «Ладно, ладно, иди». Грубо толкнул он меня в сторону дежурной раковой шейки, закрытого занавешенного милицейского микроавтобуса, в котором возят задержанных и арестованных. «Да подождите», — рванулся я. «Я корреспондент из Москвы, из «Комсомольской правды». «Документы есть?» «Документы в сумке пропали. Но, может быть, они их бросили?» «Пропали», — передразнил он. «На себя посмотри. Жулик ты, а не корреспондент. Опиум возишь. Контрабандист. Давай, давай, лезь в машину. Меньше разговаривай». Да, без красной книжки, без редакционного удостоверения и паспорта я вдруг почувствовал себя голым и безоружным. Я сразу стал простым человеком, никем и ничем. И когда он просто взошей, как ничто, как быдло, толкнул меня в раковую шейку, я вдруг почувствовал, как страшно, как опасно быть простым человеком. Но затем, через несколько минут, уже когда автобусик тронулся и через решетку в крохотном заднем окне я увидел, что меня везут с аэродрома в город, я успокоился и даже с интересом взглянул сам на себя. В конце концов, все выяснится, а пока я попал в неплохое приключение. Прекрасная тема для газетного очерка или репортажа. В голове тут же возникли варианты газетных заголовков. «Гроб без покойника», «Летающие наркотики», «Репортаж из тюремной камеры». О, от такого материала вся редакция закачается, а в «Литературке» и в «Известиях» хлопнут от зависти. «Все-таки они идиоты», — подумал я о милиции. Вместо того, чтобы блокировать дороги и ловить Зиялова с его прекрасной сестрой, черт побери, неужели она на пару с братом занимается перевозкой наркотиков? Так вот, вместо того, чтобы ловить Зиялова, перекрыть дороги, блокировать железнодорожную станцию и морской порт, допросить грузчиков, изъять багажные документы на этот гроб и так далее, вместо всех этих срочных мер, доступных пониманию даже такого невежды в уголовных делах, как я, они арестовали первого попавшего человека, везут черти куда, теряют время. Пропал мой рюкзак. Впрочем, его-то этот рюкзак они, наверное, арестуют, поскольку кому же его выдадут без багажной квитанции? Но вот сумка с документами накрылась. Да, так арестантом я еще не въезжал в Баку.